Глава 8. Я поднялась с него так быстро, как смогла. Осталась сидящей на коленях. Заглянула ему в лицо, не убила ли я его часом. Одногруппницы тот час стайкой окружили нас, готовые в любой момент отомстить мне за то, что я чуть не раздавила своей тушкой их ненаглядного. Да я и сама перепугалась. Вешу я немало, это объективный факт. Какую-нибудь худенькую дилю Максим Игоревич подхватил бы, как в кино, спас от падения. Между ними промелькнули бы искры. Со мной этот номер не пройдет. «Вы как?» Сидя на коленях, придвинулась ближе и заглянула в его лицо. «Живы?» Максим Игоревич лежал на спине. Он хмурился, но потом поймал мой взгляд. Выражение лица смягчилось. Он улыбнулся, но как будто сам удивился этому. Тогда я в первый раз увидела, что он не просто красивый. Было в нем что-то особенное. Прямо тут, в морщинках вокруг глаз. В том, как блестят его губы. Он откашлялся, и магия момента пропала. «Порядок!» Максим Игоревич осторожно приподнялся на локтях. «А вы как, Ангелина?» «Да я-то что?» – отмахнулась я. «Приземлилась на мягкого вас?» Не без труда поднялась на ноги. Кажется, я как-то умудрилась удариться коленкой, но жаловаться не собиралась. «Давайте!» – я протянула ему руку. Он секунду помедлил, и мне даже почти стало неловко, но руку все-таки принял. Я помогла ему подняться. И почему только его рука такая теплая? Когда он отпустил, моя ладонь продолжила гореть. «Максим Игоревич, вы не ушиблись? Хотите, я провожу вас в медпункт? Вы ничего не сломали?» Одногруппницы обступили чудом уцелевшего физрука, оттесняя меня куда-то назад. Я закатила глаза. Можно подумать, на него бетонный кирпич упал. Говорила же, плохая была идея с канатом. Хотя, постойте-ка, у меня получилось, хоть на пару сантиметров, но получилось по этому канату продвинуться. Я-то всегда считала, что в спорте мне места нет, что я не способна даже через скакалку прыгать, а тут канат. И потолок не обвалился, и веревка не оборвалась, и даже я не опозорилась. Ну, почти. Да, я малость неудачно приземлилась, но Максим Игоревич прав был, когда настоял, чтобы я попробовала. Я почувствовала себя просто чудесно. «Ладно, ребята, давайте продолжим занятие», — услышала я его голос. «Сыграем в футбол?» «А давайте», — объявила я. Почувствовала себя настоящей спортсменкой. Он улыбнулся, и мне показалось, что эта улыбка предназначалась одной лишь мне. Впрочем, так показалось каждой моей одногруппнице. Мы поделились на две команды, мальчики против девочек. Поскольку Максим Игоревич решил присоединиться к игре, желающих отсидеться на скамейке не нашлось. Одногруппницы с боевым видом приготовились путаться у него под ногами в самом прямом смысле этого слова. Когда начался матч, я довольно быстро втянулась. Казалось бы, что интересного может быть в футболе? Мяч забросить в ворота сопернику? Делов-то! Те, кто так думает, просто не играли в футбол с нашей группой. Во-первых, далеко не все играют в футбол. Часть девчонок выигрывают вышибалы, успешно уворачиваясь от любого паса в их сторону. Другие норовят схватить мяч руками, думая, что играют они в волейбол или баскетбол. Я же решила использовать свои габариты себе на пользу и успешно отпихивала всех, кто претендовал на мяч. «Цирк какой-то», – возмущался Максим Игоревич. «Львовская, немедленно отпустите волосы своей сокомандницы!» «Но она меня локтем ударила!» «Вы меня слышали, Самойлова. А вы не халтурьте. Участвуйте в игре, пожалуйста. Ангелина, у нас невольная борьба. Прекратите толкаться». «Слушаюсь, Максим Игоревич», — фыркнула я, не собираясь следовать его указаниям. «Он только Гелю по имени называет», — послышались перешептывания одногруппниц. «Серьезно, что ли? Реально думают, что я им соперница? Это они напрасно. Просто у меня имя запоминающееся». Игра продолжилась в том же духе. В конце концов, момент, о котором мечтали все девчонки в этом зале, достался мне. Успешно растолкав худых одногруппников, я завладела мячом и уже собралась было отправить его в ворота и войти тем самым в историю мирового футбола. Но Максим Игоревич решил мне помешать, попытавшись забрать мяч, чего я допустить не могла. Осознав, что футболом мне его не одолеть, я быстренько включила свои приемчики вольной борьбы. В конце концов, мяч улетел куда-то в сторону, а я, запутавшись в ногах, чуть не грохнулась на пол. Но Максим Игоревич придержал меня за локоть, и на этот раз обошлось без жертв. «Это не футбол!» – воскликнул он со смехом. «Ах, не быть мне великой футболисткой!» – отозвалась я. «Хотя бы пришли на пару, уже радует», – ухмыльнулся он. «И почему с ним так легко? Обычно преподов я остерегаюсь, все время слежу, как бы не ляпнуть лишнего, а с Максимом Игоревичем мне почему-то комфортно. Что ж, это закончится, как только начнется зачетная неделя. Буду сдавать нормативы, припомнит мне все мои шуточки». На этом пара была закончена. В раздевалке я поняла, что на радостях от покорения каната не рассчитала свои силы и готова была упасть прямо на лавочку без сил, а впереди еще три пары. Помочь мне мог только сладкий пирожок из столовой, куда я и направилась в сопровождении недовольных подруг. В очереди мои способности распихивать людей снова пригодились.